Гамбургера трудно вычислить. Однажды, как бы из научного любопытства, я спросил, не знает ли он случайно, откуда взялось это название «дадаизм». Поскольку я намерен открыть на этих страницах всю правду о происхождении данного слова, правду, которую держали под спудом 60 лет, мгновенный ответ Гамбургера может вас позабавить. Однажды малютка Тцара сидел на горшочке. Вошла его нянька-немка. «Ну, Тристан, мой ангелочек, — сказала она, — ты уже сделал, а?» «Да, — сказал малютка Тцара, — сделал, да-да, сделал, да-да». Вот так он и родился, дадаизм. В самом деле, это невозможный человек. С другой стороны, признаюсь, мне лично по душе эта история. В ней есть отзвук метафорической правды. Гамбургер похож на картинку, сложенную из разных комплектов головоломок. Сегодня он являет собой странную смесь. Галантный защитник дамской чести, слон Джамбо, литературный критик со вкусом к возвышенному, поборник женского равноправия и лесбийских шалостей, и, конечно, любитель листвы, дитя природы. А между тем я сижу тут и качаю ногой. В кабаре Вольтер никто не признавался, что знает адрес Магды. «Она вернется», — говорили мне. «Она всегда возвращается». «Но куда она уезжает?» «В Вену», — загадочно ответил Цара. «За инструкциями». И расхохотался. Забросив свои науки, или, если не забросив, предоставив им тихо томиться, я стал завсегдатаем у Гера Эфраима. В скором времени я перезнакомился почти со всеми в шайке. С Марселем Янко, Хансом Арпом, Рихардом Хюльзенбеком, Маджей Крусок, подругой Цара, Софи Тойбер, которая стала женой Арпа, Максом Оппенгеймером и другими. Они терпели меня, но держали на расстоянии. Кроме тех случаев, когда им нужен был живой пример того, что неладно в мире, тогда графа Фон и Цу вытаскивали на сцену и просили читать. О них много написано, они и сами много о себе написали. Нам говорят, что «да-да» было организованным протестом молодых представителей среднего класса против бессмысленной мировой бойни, намеренным оскорблением западной цивилизации, попыткой ткнуть Европу носом в ее собственный смрад и позор. Или же нам говорят, будто это был бунт против интеллектуализма, ставшего банальным, потому что он основывался на заношенных истинах, а не на разуме. Бунт этот вынужден был прибегнуть к логизму, дабы его не оседлали мещане, и так далее. Ну, тогда это выглядело не совсем так. Это были умные молодые люди, определенно, чувствительные, несомненно, и не ленивые, над своей чепухой они трудились прилежно. Но при этом были безумно довольны собой. Радостью для них было шокировать. Шокировать ради самого удовольствия от шока. Много ли знала Европа, западная цивилизация, об их бунте? Да и хотела ли знать? Им достаточно было потревожить покой старых пней в Цюрихе, нарушить уют местной буржуазии, потянуть кое-кого за нос, дернуть бороду другую. Как и они, я был молод. Если они презирали войну, я к тому времени, когда познакомился с ними в 1916 году, тоже успел утратить наивную веру в ее величие, в моральную правоту нашей и низость той стороны, в Кайзера и Фатерланд. вопреки насмешкам Хюльзенбека надо мной, я не думал, что все должно быть так, как есть. Но я не мог понять, почему, приветствуя какого-нибудь Надельмана, Арпа или Зеллингера, я должен наплевать на немецких романтиков, хотя их безмятежность до сих пор мне мила. И они писали свои картины в то время, когда музыка, живопись и поэзия жили в согласии, творившим чудеса. Эти люди не могли убедить меня, что их симульганные, буквально одновременные стихи, эти бессмысленные цепочки слов и фраз, выкрикиваемые перед глушащими пиво студентами и сопровождаемой стуком по столу, звяканьем бубенчика, треском трещоток, иканьем, чавканьем и так далее, формируют новый поэтический язык, который навсегда отменит Гёте, или, если спуститься лишь на одну ступеньку ниже, моего обожаемого Рильке.